Да будет вам. А это вам что-нибудь даст? Опять дурацкий вопрос. Конечно, даст. Иначе вы не стали бы посылать за другими. Вы правы. Могут возникнуть определенные трудности, но это мелочь. Как-нибудь утрясем. Ага. А вот и наш лейтенант Ульбрихт. Садитесь, лейтенант. Он сел рядом с Маргарет Моррисон. Маккинон сделал вид, что рассматривает потолок. А вот этого делать не следовало, с досадой произнесла девушка. Ульбрихт в удивлении посмотрел на нее. Что ты хочешь этим сказать, Маргарет? У боцмана довольно своеобразное чувство юмора. Вы ее не слушаете, сказал Маккинон. Просто ей не нравится, когда я говорю ей правду. Он огляделся по сторонам, приветствовал входящих Паттерсона и Джемисона, затем поднялся и решительно хлопнул дверью. «Неужели все так серьезно?» — спросил Паттерсон. «Просто я не хочу, чтобы нас случайно подслушали, сэр». Боцман быстро изложил содержание своих разговоров с Джанет Магнуссон и Маргарет Моррисон, а затем сказал: «Один из этих девяти, слышавших, что говорила сестра Моррисон, узнал о том, что в палате А только капитан Боун и мистер Кеннет не спят, и решил воспользоваться этой информацией. Вы со мной согласны?» Никто не возразил. «Мы можем исключить сестру Марию. Просто ее немыслимо вообразить в роли невидимки». «Действительно немыслимо», — в один голос произнесли Паттерсон и Джемисон. «Стефан?» «Тоже нет. Он достаточно пробритански настроен и вряд ли забыл о том, что именно Королевский военно-морской флот спас ему жизнь в Северном море». Маргарет Моррисон в удивлении посмотрел на боцмана. «Я ничего не знал об этом». «И мы тоже не знали, сестра, хотя он работает в машинном отделении. Не знали, пока боцман не сказал нам об этом. Похоже, у него в каждой щели есть свои агенты», — удрученным голосом произнес Паттерсон. «Вейланд Дэй, Джонс и МакГиган?» «Тоже нет. Они едва вышли из пеленок, не видели жизни, еще не успели совершить тяжелых ошибок, чтобы на них могли обратить внимание и использовать в качестве шпионов младшего ранга. В итоге у нас остается четверо подозреваемых. Керн и Фергюсон тоже исключаются, я знаю их. Они с удовольствием уклоняются от работы и любят распускать пакостные слухи. По своим запросам и по интеллектуальному уровню они просто непригодны для шпионской работы. Кроме того, все свое свободное время они проводят в плотницкой мастерской в носовой части судна и так редко выползают оттуда, что едва ли имеют понятие о том, что происходит в остальных частях корабля. И последнее. Умом они не отличаются, но они не настолько тупы, чтобы устраивать взрыв в балластном отсеке прямо под плотницкой мастерской, где они и ночуют. В итоге остаются Симмонс и Хартли из больных, которых мы взяли на борт в Мурманске. Как вы считаете, мистер Паттерсон, может, их стоит вызвать сюда? Тут даже говорить не приходится, боцман. Да, дело становится интересным. Маккинон открыл дверь.